Бородин Александр Порфирьевич, 1833-1887. Русский композитор, член могучей кучки и ученый-химик. Последним сочинением его были некоторые части из оперы «Князь Игорь», второй струнный квартет, начатый уже довольно давно, и, наконец, начатая третья симфония для большого оркестра. Ни опера, ни симфония не были кончены, но он ими занимался даже всю первую половину февраля месяца. И вдруг всему наступил конец. Разразился неожиданный громовой удар. 15 февраля, в последний день Масленицы, на веселом вечере у себя дома, среди гостей, у него собравшихся, среди начатого разговора, Бородин упал и мгновенно скончался от разрыва сердца, не испустив ни стона, ни крика, словно страшное вражеское ядро ударило в него и смело его из среды живых.